Эпилог. Из кровати меня не выпускали 2 недели. Кормили с ложечки, обтирали влажным полотенцем и ворчали. Постоянно ворчали. «Иден, еще слово в подобном ключе, и я подам на развод». Вспылила я день эдак на 15-й, наверное, уже в 100-й раз, услышав от мужа «доброе утро самоубийцам». Я знала, что делала, и умирать после этого не планировала. И извительно добавила, в отличие от некоторых. «Не планировала, но чуть не умерла», — съязвил в ответ супруг, расставляя на прикроватном столике завтрак, состоящий из овсянки с фруктами и горячего шоколада, который он вновь приготовил лично. «Если бы отец Федор, да здравствует он еще сотни лет, заранее не подготовил все необходимое для твоей реанимации, ты не прожила бы и нескольких минут». «Но подготовил же!» — проворчала я устало, понимая, что этот спор бессмыслен. И вообще, мог бы просто сказать спасибо, и на этом можно было закончить. «Я скажу тебе 1 000 000 раз спасибо, но никогда не закончу». Ухмыльнулся Титан и взялся за ложку. «Любящая жена у меня одна, и другой я не хочу». «Только любящая?» Насупилась я за эти дни, не услышав от него ни слова о том, что он меня любит. Только ворчание. Словно и не было того признания практически на смертном одре. Но я помню. Слышала. «И любимая». Невероятно легко признался Иден, ловя мой взгляд, полный подозрения. «Что?» «Думал, откажусь от своих слов? Да никогда. Теперь, когда я понял, насколько это прекрасно, я никогда от этого не откажусь. Рот открывай». А вечером мне милостиво разрешили встать, под локоток довели до общей гостиной и позволили присутствовать на клановом собрании. Оказывается, Иден, который пришел в себя уже на 2-е сутки после проведенного ритуала, успел уже столько всего, что я только ошеломленно хлопала ресницами и поражалась его кипучей деятельности. А все почему? Да потому что одна излишне самонадеянная Фьюри, передавая заемную энергию, не под тем углом согнула мизинец, не с той интенсивностью пустила поток энергии и вместо того, чтобы просто вылечить умирающего, сотворила из него полноценного древнего. Вот и бесчинствовал супруг, в хорошем смысле слова, наводя в пещерах свои порядки. Правда, по его же словам, пока что в пещерах. Так были, наконец, освобождены из каменного плена стражи, произведена полная перепись расы, принята клятва верности от каждого, кто на это решился. Не решились единицы, но и они уже один за другим подавали прошение на вступление в клан Ториана. Распределены и перераспределены должности и обязанности, и на текущий момент, озадачив делами всех, Иден подумывал перебраться на поверхность. «Куда?» — немного неуверенно уточнила я. «Разве здесь небезопаснее?» «В этих катакомбах?» Без особой приязни скривился супруг. «Милая, это место, как бы тебе сказать помягче, ассоциируется у меня со склепом, честно. Под землей можно работать и подзаряжаться, но не жить». Прищурился и с недовольством поинтересовался. «Или ты теперь сомневаешься в моих способностях тебя защитить? С таким-то кланом, всего за 2 недели выросшим до 1,5 сотен его членов? Или сомневаешься в себе?» «В той, кто совершил невозможное». Закатила глаза в ответ, мимоходом отмечая, как фыркает в кулак Неона, и с неохотой признала. «Не сомневаюсь, ни капли, ни в тебе, ни в себе. И согласна, здесь мне тоже неуютно. Но куда?» «Думаю, для начала вернемся на твою родину». Загадочно усмехнулся Иден и почему-то покосился на Константина. «Жизнь нам предстоит длинная, насыщенная». Но прежде чем мы начнем ею наслаждаться, необходимо расплатиться по всем старым счетам, согласна? Я еще не уловила скрытого смысла его слов, но предпочла кивнуть. Пусть моя голова последние дни работает лишь отчасти, но сложно поспорить с подобной формулировкой. Спустя 2 месяца. Это были самые бурные дни в моей жизни. Мы не только вернулись обратно, не только приобрели шикарный особняк в одном из самых престижных, но при этом тихих поселков. Не только шокировали общественность невероятно разросшимся кланом, но и действительно начали платить по счетам. По счетам членов своего клана. Первым делом окончательно уничтожили тех вампиров, кто имел наглость на меня покушаться. Следом пришел черед кровососов, которые все еще нервно поглядывали в сторону Неоны. Их мы тоже не стали щадить, не найдя во всех биографиях членов данного клана хотя бы одно светлое пятно. Затем настала очередь клана, когда-то сломавшего жизнь отцу Федору. Их Иден уничтожил лично. О нас уже шла дурная слава не только по всему региону, но и по стране. Однако Неона добросовестно исполняла свою работу, и сеть пестрела обличительными статьями о тех, за кого мы брались. И их уже не жалели, их ненавидели и желали скорейшей мучительной смерти. А заодно начали задумываться о том, так ли безгрешны сами. После вампиров настал черед оборотней. Мудрить не стали, и одним прекрасным днем просто появились в резиденции оборотней. Зачитав при 10 независимых свидетелях обвинения на 5 листах, Константин вызвал главу клана и его сына на смертный бой чести. Отказать глава не посмел, как и натравить на возмутителя спокойствия своих бойцов. Идан взял с собой свое небольшое войско из 25 титанов, уже давно скучающих без дела, и бравые ребята в 2 счета заблокировали всех без исключения оборотней. Бой дался Константину нелегко, ведь он выходил в круг сразу против 2 противников. Но и на этот раз справедливость восторжествовала над подлостью. Получив несколько жестоких ран, Костя загрыз обоих. Клан, оставшийся без главы и его наследника, пребывал в растерянности больше месяца, а затем один за другим оборотни начали слать прошения о вступлении к нам. Каждый запрос мы рассматривали индивидуально. Взвешивали все «за» и «против», консультировались с Константином, который знал многих. Я слушала эфир, Идан лично беседовал с кандидатом. Если нас все устраивало, то претендент обретал новую семью. Так наш клан стал больше еще на 31 хвост. Тяжелее всего далось объяснение с родителями. Мама, окинув скептичным взглядом малую гостиную особняка, первым делом поинтересовалась. «Какого лешего, Ксюша?» А папа смерил Идана суровым взглядом и недовольно уточнил. «Бандит». Но довольно быстро я сумела убедить своих неожиданно пришедших в возбужденное состояние родителей, что вполне вменяемо. И Идан, пусть и бандит, о ужас, по меркам нашего законодательства, но вместе с этим самый лучший мужчина во всем мире. И сказала самое главное. Я его люблю. И я беременна. Отпаивать пришлось всех, причем прежде всего мужа. Одной бутылкой вина не обошлись, и в итоге пришлось отправлять Костю за 3 бочками знаменитого гномьего самогона. На всякий случай. Идану хватило 2, после чего мне заявили, что я самая бессовестная жена. Если еще раз посмею скрыть от него настолько важную информацию, то он запру в катакомбах древних. «Только вместе с тобой», — коварно ухмыльнулась я, прекрасно видя, что он не злится, а растерян и элементарно не знает, как быть дальше. «Но ты не беспокойся, у нас с тобой еще больше 8 месяцев, чтобы подготовиться к родам. Я уже все знаю, тебе расскажу. Самые страшные схватки». «Молчи», — побледнел муж и вскинул руку. «Никаких подробностей, пока я не осознаю эту новость окончательно. И еще». На меня уставились настолько напряженно, что я уже забеспокоилась. «Свадьба через 3 дня. Возражения не принимаются». «Мужик!» — одобрительно крякнул папа и с нежностью глянул на маму, подмигивая ей с каким-то особо загадочным видом. «Достоин!» — вынесла окончательный вердикт мама и улыбнулась шокированной мне. «Доченька! Пусть и бандит, но с понятиями. Которым часу свадьба?» Вопреки моим собственным желаниям и категоричным заявлениям, церемонию устроили шикарную. И это слабо сказано. Присутствовало больше 500 гостей. Мои родители, клан в полном составе, все важные и значимые нелюди региона с супругами и просто спутницами, деловые партнеры клана, а также приглашенный оркестр, нанятый по случаю торжества официанты, тамада и, конечно же, сотрудница ЗАГСа. Меня одели в дорогущее пышное платье, нацепили кучу украшений, накрасили, причесали. И я бы плюнула и не пошла, но стоило только увидеть сияющий влюбленный взгляд мужа, как все эти мелочи, несуразности и излишества отошли на второй план. Это был его день. День, когда он действительно думал, что делает меня счастливой. Глупенький бурундучок. Ведь не было счастья для меня большего, чем он сам. Его губы, его руки, его глаза, его любовь. «Согласны ли вы, Ксения, взять в мужья Идана?» «Да». «Согласны ли вы, Иден, взять в жены Ксению?» «Да». «Объявляю вас мужем и женой». «Горько!» — завопили гости, а меня поцеловали так нежно, что закружилась голова и подкосились ноги. «Сладко!» — прошептали мне в губы, и я целиком и полностью согласилась со своим уже 2 мужем. «Интересно, а гости сильно обидятся, если меня снова похитят? Правда, на этот раз уже муж, но...» подняла на супруга искрящийся коварством взгляд и буквально сразу утонула в его бездонных глазах, полных бесконечной любви и обожания. «Ладно, уговорили. Не буду сегодня похищаться. Мне и так хорошо». Поскриптум. «Дорогой, тебе не кажется, что последние дни мы тратим время на ерунду?» Недовольно поинтересовалась я у мужа, который всего лишь на третьем месяце моей беременности ни с того ни с сего решил срочно обставить детскую и уже неделю таскал меня по мебельным магазинам в поисках всего необходимого. «Это не ерунда, мой сын достоин только самого лучшего». Нервно отрезал Иден и указал пальцем на очередную, тысячную по счету кроватку. «Эту?» «Нет», — кисло поморщилась я. Проблема была в том, что я сама еще не определилась. И меня раздражал бурный энтузиазм супруга, который скупал детские вещи и игрушки буквально фурами. А еще меня мучил токсикоз, ночные походы в туалет, постоянная слабость и сонливость, странные кровожадные и порой довольно нелепые желания, невообразимые предпочтения в еде и куча прочих мелочей, которые вкупе серьезно портили мне настроение, а окружающим спокойную жизнь. «Хорошо. Что опять не так?» Сдался Иден и остановился прямо посередине торгового центра, наплевав, что мешает другим покупателям. «В прошлый раз ты хотела, чтобы я создал единорога. Теперь у тебя есть единственный на планете единорог, но больше он тебе не интересен. В предыдущий раз ты упросила Неону проверить банковские счета эльфов, потому что, видите ли, они слишком быстро расплатились по эксклюзивному заказу, и тебе показалось это подозрительным. Мы их проверили, изъяли всю черную кассу, которую перевели на благотворительность, а главу клана сдали Интерполу. Но и о нем ты уже забыла к вечеру. Что на этот раз тебе желается, любимая моя Стервозина?» На всякий случай обиделась. Правда, всего на пару секунд. Тяжело вздохнула, понимая, что со стороны мое поведение выглядит просто ужасно, а требования нелепы, но все равно выдала то, о чем раздумывала последние несколько дней. «Я, кажется, нашла отца Неоны. Ты не мог бы вытащить его из тюрьмы?» «Подробности?» Мигом подобрался супруг и недовольно нахмурился, заранее ожидая подвоха. И я оправдала его ожидания. «Он один из последних потомственных ассасинов. Один из лучших. Сидит по решению Международного суда за убийство главы одного из европейских эльфийских кланов». «То есть это вновь будет противозаконно?» Еще сильнее недовольнее нахмурился муж. «Не совсем», — улыбнулась я натянуто. «Есть доля вероятности, что его подставили». «Доля?» «Ага». «Какая?» «Небольшая». Я показала на пальцах. Щель между ними составляла едва ли пару миллиметров. «И почему мне кажется, что именно эта доля решающая?» Прищурился Иден и взглядом попытался проникнуть мне в голову. Улыбнулась, невидно моргнула и улыбнулась еще шире. «Ты будешь первой, кому удалось сначала создать, а затем загнать в гроб бессмертного». Со стоном выдохнул супруг и обреченно махнул рукой. «Идем домой. Будем думать, как его вытащить». «Я говорила, как я тебя люблю?» «Говорила, но можешь сказать еще. «Люблю. Люблю так, как никто. А теперь поторопись, я же не сказала тебе главного. Через неделю его казнят. А, кстати, как спасем, у меня к тебе еще одно дело. Я тут полистала древние свитки из дальнего угла хранилища Олеха. И теперь, кажется, знаю, как вызволить из задницы Тартара твоих друзей. Мы ведь их спасем, правда?» «Ты неисправима». «Я знаю, но именно поэтому ты меня и любишь, да ведь?» «Да». С улыбкой согласился со мной муж, и мы отправились спасать... не мир, правда, но очень даже достойных его представителей. Ведь кто, если не мы? Постпоскриптум. У нас все получилось, но это была уже... совсем другая история. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Алла Човжик.